Мадлен через 3 года после дня А. На самом деле, я думаю, что этот молодой человек не совсем медбрат. Он просто живет у людей, чтобы помогать им. То есть мне так кажется. Я его не спрашивала об этом. Но я прекрасно знаю, что настоящий медбрат не сидит так долго со своими пациентами. Так что он скорее что-то вроде сиделки. Но я называю его медбратом. Ему так нравится. Я говорю, что ему надо бы стать врачом, так он будет больше зарабатывать. Вот у моей дочки свое агентство недвижимости, а сын работает этим... как его? Слово все время забываю. Кем-то судебным. Так вот, эти профессии дают хороший заработок. Но медбрат отвечает, что нет, что он любит свою работу, что ему нравится заботиться обо мне. Единственное, что я просто ненавижу, это когда он отвозит меня в больницу на эти... Как же они их называют? Вот дураки-то! Ах, да! Тренинги памяти. Глупости всякие, чтобы я вспоминала. Вопросы, всякие разные. Там часто бывает одна такая девушка черненькая, одна и та же. Вроде бы милая. Только вот она каждый раз спрашивает, когда я родилась, а потом имена моего мужа, детей. Все время одно и то же. Чушь, в общем. Как ни крути, чушь, она и есть чушь. А вот другую девицу я просто терпеть не могу. Та заставляет меня играть в разные игры с числами, какими-то списками слов и с предметами. Но в эти игры нельзя выиграть ни за что. Когда милый молодой человек приходит за мной, я всегда так радуюсь, потому что это значит, что занятия окончены. До свидания, больница! Я еду домой. Сначала я думала, что это он ворует мои чековые книжки. Сначала 2 куда-то подевались одна за другой. Мне это показалось подозрительным. В самый первый раз книжка лежала на своем месте, у меня в сумочке, в большом кожаном бумажнике. И вдруг она исчезла, как по волшебству. Мне пришлось идти в банк. Молодой человек меня проводил, потому что он не хочет, чтобы я ездила одна на машине. Иногда он меня страшно раздражает. Я попросила их оформить мне новую книжку. Они оформили. Я положила ее туда же, в сумочку. Я специально запомнила. Но не прошло и 2 дней, как она снова исчезла. Тогда я стала следить за молодым человеком, как какой-нибудь частный детектив, и каждый раз после его ухода проверяла сумку, на месте ли моя чековая книжка. И ничего, молодой человек оказался ни при чем. Но кто же тогда меня обворовывал? Потому что утром, проснувшись, я уже не могла найти чековую книжку. Она снова исчезла, и мне снова пришлось идти в банк просить другую. Потом я придумала хороший тайник, чтобы прятать там книжку. Но опять все то же самое. Пропало, украли. Через какое-то время медбрат не захотел больше провожать меня в банк. Тогда я позвонила, но там отказались выписывать мне новую книжку. Они сказали: «Вы плохо ищете, мадам. Не может быть, чтобы у вас украли все эти книжки. К тому же вашими чеками никто не воспользовался. Мы следим за этим, мадам. Вы, должно быть, сами засунули ее куда-то. Ищите лучше». На это я им сказала, чтобы они засунули свои книжки себе в жопу. Совсем охренели, жулье проклятое. Я, слава богу, еще умею искать чековые книжки. И прекрасно знаю, что пока я сплю, кто-то приходит и ворует их у меня. После этого каждый раз, как я звонила в банк, там вешали трубку. Не понимаю. Что-то, наверное, случилось с телефоном. Он работает не как раньше. Им совсем стало невозможно пользоваться. Это, конечно, козни тех людей, которые забираются ко мне по ночам, пока я сплю, и вот, пожалуйста, теперь я и позвонить никуда не могу. Да уж, они свое дело знают».